Глава 6. Тигроловы. Не было еще и 7 утра, как в управление явился Прокунин. Гонзолин и Загорский, впрочем, уже не спали. Нестор Васильевич озабоченно глядел на себя в квадратное зеркало, висевшее на стене, и тер щеку ладонью. «Надо было все-таки вернуться вчера к Еремею», — проговорил он. «Здесь у нас нет ни мыла, ни бритвы». Помощник отвечал, что частое умывание вредно для кожи, особенно умывание с мылом. Что же касается бритья, то Загорскому самое время отрастить бороду. Тогда никто не отличит его от местного жителя, и ему легко будет проводить расследование, не вызывая ни у кого подозрений. Появившийся Прокунин прервал гигиеническую лекцию китайца. «Письмо о комбане готово?» — спросил он, даже не поздоровавшись. Загорский молча протянул ему письмо. Прокунин немного просветлел, но лицо его по-прежнему оставалось мрачным. «Что-то случилось?» — спросил Нестор Васильевич. «Случилось», — коротко бросил староста. «Ночью из клетки сбежала тигрица». Гонзолин при этих словах покосился на господина, но тот сохранял полное спокойствие. «Как же она могла сбежать? Клетка ведь заперта», — очень натурально удивился Загорский. Николай Павлович отвечал, что клетка была не то чтобы заперта, но закрыта на засов. И вот ночью неизвестный злоумышленник отодвинул засов и выпустил зверя. Само собой, это вызвало панику среди старателей. Если дикие тигры опасаются заходить на сам прииск и подстерегают своих жертв в лесу, то одомашненная тигрица, которая к людям привыкла, в поисках еды вполне способна бродить по желтуге, а значит, жертвой ее может стать кто угодно. Конные дозоры, которые охраняют поселение, тоже никого не видели. Возможно, это происки хунхузов. Возможно, что-то еще пока им неизвестное. Воспользовавшись тем, что староста отвлекся на поиски печати, которой следовало заверить письмо к китайскому амбаню, помощник тихонько спросил надворного советника. — Это вы выпустили тигра? — Я же сказал, что не буду никого выпускать. Так же тихо отвечал Нестор Васильевич. Но китаец не унимался. Готов ли господин поклясться, что он не помогал сбежать тигрице? Тот нахмурился, он не собирается ни в чем клясться, это совершенно лишнее. Даже в Писании сказано, да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого. Тут староста, наконец, нашел печать и снова обратился к гостям. — Вам из винчестера стрелять приходилось? — неожиданно спросил Прокунин. Загорский отвечал, что стреляет из всех видов гладкоствольного и нарезного оружия. — Очень хорошо, — кивнул староста. Сейчас заберемся и отправимся ловить альму. Наши приискатели стреляют неплохо, но малость трусоваты. А вы человек опытный и хладнокровный. Ваша помощь будет неоценима в таком деле. Загорский хотел было сказать, что такое дело лучше всего доверить полиции, однако вспомнил, что в желтуге никакой полиции нет. Ни китайской, ни подавно русской, и лишь заметил, что у него самого винтовки нет, один револьвер. — Нет, с револьвером ходить на тигра смерти подобно, — категорически отвечал Николай Павлович. — Это такой зверь. Дай бог его с винтовками взять. Китаец ваш тоже с нами? Загорский бросил быстрый взгляд на Гонзолина и отвечал, что в охоте от его помощника пользы, как от козла молока. Он себе и на прииске дело найдет, пока они будут бродить по тайге. Прокунин велел Аракону принести винтовку для Загорского и вызвать к себе китайского старосту, а пока пригласил надворного советника позавтракать в трактире беседа. Трактир оказался такой же избой, что и остальные желтугинские зимовья, только состоящим из одной большой комнаты, уставленной столами и стульями. Кухня располагалась в соседнем доме, соединенном с трактиром самодельным коридором. На стенах трактира для придания уюта в беспорядке висели русские и китайские лупки, а также несколько икон, на которых тут же остановился заинтересованный взгляд Нестор Васильевич. «Предрассудки, конечно», — проговорил Прокунин, перехватив взгляд Загорского, — «но народ нравится. К тому же я полагаю, что все, что удерживает массы от восстаний и безобразий, полезно. А религия, безусловно, вносит в народ некоторый гармонический элемент». Несколько лебезящий перед Прокуниным хозяин трактира быстро уставил стол едой и закусками. Тут были баранья нога, севрюжина с хреном, блины с паюсной икрой и много других неожиданных для такой глухомани деликатесов. — Это у вас в желтуге приняты такие завтраки?» Загорский с некоторым изумлением озирал возникшее перед ним великолепие. «Не совсем», — весело отвечал Прокунин. «Хотелось просто пустить пыль вам в глаза». «Вам это удалось», — заметил надворный советник. «Впрочем, так тут обычно не завтракают, а ужинают», — уточнил староста, откупоривая бутылку шампанского и разливая золотой пенящийся напиток в изящные стеклянные бокалы. «И то не все, а лишь те, кому повезло найти богатое месторождение. Работа тут тяжелая, жизнь неуютная, и люди прожигают эту жизнь, как только можно и нельзя. Ну, с прибытием!» Они подняли бокалы и немедленно выпили. «Кстати, о жизни», — сказал Загорский, беря себе на тарелку блин. «Что касается русских штатов Желтуги, тут все более или менее понятно. Но как организована жизнь в китайском поселении?» Прокунин только рукой махнул. «Там свое отдельное мироустройство. Правление республики в него не входит. Разве только нужно решить вопросы, связанные с общей жизнью Желтуги, да и разобраться в этих китайских хитростях крайне мудрено. Впрочем, когда господин Загорский станет командующим, он сможет на вполне законных основаниях изучить китайскую жизнь в республике. Тем более, что китайский язык он знает». Надворный советник кивнул и больше уже не возвращался к этому вопросу. Когда, позавтракав, они вернулись к зданию управления, Загорский почему-то попросил Гонзолина внутрь не заходить, а погулять поблизости. «Опять погулять!» — пробурчал недовольный помощник. И, не удержавшись, воткнул таки шпильку. «Чего мне гулять? Все тигры все равно уже сбежали, других тут нет». Загорский, пропустив Прокунина вперед, молча закрыл дверь перед Гонзолином, оставив его на улице. Тот, разумеется, не понял, чего вдруг господин проявил такую избыточную суровость и даже непримиримость. Однако суровость тут была совершенно ни при чем. Нестор Васильевич просто не желал, чтобы китайский староста раньше времени увидел Гонзолина, да еще в компании с самим надворным советником. В его планы это совершенно не входило. Китайского старосту звали Ван Юнь, или попросту Ваня. Это был невысокого роста человек в теплой телогрейке с лицом настолько желтым, что уже почти коричневым, с черными жесткими волосами, которые вылезли на свет Божий, когда он почтительно стащил с головы свой заячий триух, и глазками-щелками от избытка хитрости такими узенькими, что невозможно было разглядеть, какого они цвета. «Вот, Вань, познакомься», — сказал Прокунин. «Это господин Загорский говорит и пишет на твоем родном наречии, как на своем». И с интересом посмотрел на Нестора Васильевича, ожидая, по всей видимости, как тут поведет себя дальше, и не ударит ли Загорский в грязь лицом перед китайским старостой. Загорский не ударил. «Добрый день, господин Ван», — сказал надворный советник на языке родных осин. «Вы ведь понимаете русский язык, не так ли?» «Не так ли, не так ли?» — с готовностью отвечал господин Ван, а потом угодливо закланялся, прижимая правую руку к груди, но не к левой стороне, где находится сердце у всех нормальных людей, а к центру, где оно размещается у китайцев. Не углубляясь в светский разговор, Прокунин сразу протянул Вану письмо, уже вложенное в конверт. «Вот это, — сказал, — надо доставить цицикарскому амбаню. Отряди человека, пусть отвезет. Ну и подарок какой-нибудь приложи, пушнины там, самородков несколько штук, все, как у вас положено. Потом счет пришлешь, правление все оплатит». Китайский староста поклонился, но уходить отчего-то не спешил, топтался на месте, как китайский прищуренный конь, переводил глазки с Прокунина на Загорского и обратно. «Ну, что стоишь?» — спросил Николай Павлович нетерпеливо. — Кого ждешь? Ван Юнь снова поклонился и начал говорить. Говорил он бессвязно, и человек неопытный не сразу бы разобрался в нагромождении русских и китайских слов, которые выкатывались из него торопливо, как горошины. Однако Прокунин уже имел опыт разговоров с китайским старостой и сходу все понял. Китаец спрашивал, нужно ли ему вскрыть конверт, чтобы перевести письмо на китайский язык. — Ничего вскрывать не требуется, — отвечал староста. «Письмо уже переведено господином Загорским. Я же говорил, что китайский он знает преотлично». Ван Юнь перевел свои глазки щелочки на надворного советника и льстиво улыбнулся узкими губами. Загорскому показалось, что в глазах его мелькнул какой-то вопрос, который тот не решается высказать. Впрочем, староста тут же снова закланялся, глаз его не стало видно, и Нестор Васильевич подумал, что ему почудилось. Но, с другой стороны, сомнение Ван Юня было вполне понятно. Мало какой сын Поднебесный способен составить грамотное письмо по-китайски, не говоря уже про заморского черта. Когда китайский староста покинул управление, Прокунин выдал Загорскому винчестер. Это была модифицированная модель 1866 года. Скорострельное 12-зарядное ружье, способное делать до 60 выстрелов в минуту. Загорский осмотрел его и кивнул довольный. Как раз то, что надо для охоты на тигра. Тут же, однако, выяснилась неожиданная для надворного советника вещь. Оказывается, вся их охотничья экспедиция будет состоять только из 4 человек. Самого Прокунина, Загорского, сторожа Аракона и немолодого молчаливого приискателя, которого звали Семен Семенович. «Не маловато ли?» — озабоченно спросил Нестор Васильевич. «Может быть, взять народу побольше?» Но Прокунин отмахнулся. «С тигром воюют не количеством, а качеством. Аракон — опытный охотник. С ним тигр не застанет их врасплох. Тут главное не толпа, которая попросту не сможет выследить зверя, а точный выстрел в нужный момент». О важности точного выстрела говорил и сам Аракон, явившийся в управление сразу после ухода китайского старосты. Суть речений Гольда сводилась к тому, что тигр — животное не только мощное, но и живучее. И надо сразу бить не абы куда, а именно в сердце. «Тигре жопа стреляй, убегай, маломага», — сурово объяснял охотник. «Сердце стреляй, убегай, нет, и очень нехорошо». Загорский молча кивнул, и они все втроем вышли на улицу, где в некотором отдалении топтался Гонзолин. Нестор Васильевич подумал, что в свете вновь открывшихся обстоятельств неплохо бы взять помощника с собой, но потом решил, что это может быть воспринято Прокуниным как трусость, и махнул рукой. Гонзолин, который от нечего делать изучил клетку, где раньше сидела Альма, находился в некотором возбуждении. — Похоже, вы и правда не выпускали тигрицу, — сказал он хозяину. — А ты наглец сомневался в моих словах? — нахмурился надворный советник. Но Гонзолин не обратил на грозный тон Загорского никакого внимания, но лишь сообщил, что на засове, которым закрывалась клетка, краска облуплена, причем облуплена очень странно, как будто по нему царапали острыми ножами. Вероятно, это сделал тот, кто выпустил тигрицу, вот только неясно, зачем. «Воля ваша, очень странная история», — понизив голос, проговорил Гонзолин. Надворный советник только поморщился. Сейчас есть дела поважнее, чем изучение тигриных клеток, после чего велел помощнику немедленно отправляться в китайское селение на разведку. «А что именно разведать?» — спросил оживившийся Гонзолин. Загорский коротко и тихо объяснил что-то помощнику, тот кивнул и растворился в воздухе. Нестор Васильевич тем временем вернулся к Аракону и Прокунину. «Пешком будем охотиться», — осведомился он, кляня себя за то, что не вовремя вчера отправился в управление. Надворный советник охоты не любил. Ему отвратительна была сама мысль об убийстве беззащитных животных. Прокунин только усмехнулся. «Если идти за тигром пешком, так они в аккурат до Рождества ходить будут, и все равно ничего не выходят. Нет, поедут они, как и положено, на лошадях и даже с собаками». Эти слова немного ободрили Нестор Васильевич. В конце концов, на лошадях гораздо быстрее и удобнее, тем более с собаками. Правда, тут же выяснилось, что множественное число здесь несколько избыточно. Собака была одна. Она принадлежала Аракону и звалась Буська, по слову которым приискатели обозначали золото. Это оказалась лохматая веселая образина, в которой нелегко было даже просто опознать собаку, не говоря уже о том, чтобы установить породу. С самого начала она прониклась необыкновенной симпатией к Загорскому, он чесал ее за ухом, а она терлась о его ногу, пока охотники не сели на лошадей, которых привел из конюшни вездесущий Гольд. У них под седлом оказались 4 разномастных скакуна — Гнедой, Каурой, Серый в яблоках и Чалый. Кроме того, на каждого охотника взяли по паре лыж, тигриц могла ходить по таким местам, где не проберется ни один конь. Аракон ласково похлопывал своего любимца Гнедова по шее. «Этот медведя боися нет», — говорил он. «Медведя кусай, Гнедой морда. Легай мал-мала, медведя боися, беги быстро. Добрый конь и смелый». Доброго и смелого коня дали Загорскому как гостю. Великан Прокунин взгромоздился на мощного каурку, Серый достался старому охотнику Гольду, а Чалый — Семен Семенович. Тот приторочил к седлу большой, влажный, одуряюще пахнущий мешок. Загорский перенюхался и поморщился. Это что, кровь? Николай Павлович отвечал, что в мешке большой кусок свиной туши. Он послужит им в качестве приманки для тигра. Такую стратегию Загорский одобрил, вот только непонятно было, куда именно класть приманку, чтобы тигрица ее учуяла. «Тайга велика. За ночь она могла уйти на много верст», — заметил надворный советник. Однако старый Гольд замотал головой. Тигрица голодна, отвыкла от дикой охоты, едва ли она ушла слишком далеко. Скорее уж, Альма будет держаться неподалеку от прииска в надежде изловить и съесть человека, который и слабее, и медлительнее большинства лесных зверей, или, на худой конец, собаку. «Прекрасная, однако, рисуется перспектива», — заметил Нестор Васильевич. «Какая есть», — хмуро отвечал Прокунин. «Эх, знать бы, кто выпустил Альму, я бы его своими руками придушил». Загорский на это ничего не сказал, только слегка пришпорил своего гнедова. В самой желтуге следы сбежавшей тигрицы присыпало свежевыпавшим снегом, однако Прокунин надеялся, что в лесу еще можно взять ее след. Кроме того, старый Гольд очень рассчитывал на помощь своей Буськи, обладавшей, судя по всему, феноменальным нюхом и природным инстинктом охотницы. — Бусика, нюх, тигр ищи, тигр беги, кусай мал-мала! — так напутствовал он свою верную спутницу, которая все время перебегала от Аракона к Загорскому и обратно. — Тигр кусай? — удивился Нестор Васильевич. — Да ведь тигр разорвет это несчастное чудище в один миг. — Тигры, Буська, разорви, нет, — отвечал довольный Аракон. — Бусика, ловкий, беги быстро, прыг-прыг, тигры кусай, нет, гнитой в лоб легай, тигры убегай. И хотя Загорскому трудно было поверить, что тигр, способный задрать быка, не сможет справиться с собакой и конем, он решил на эту тему пока не высказываться. Вскоре они покинули пределы Миллионной улицы и выехали к реке, побелевшей от снега берега, которые были усеяны чернеющими шурфами, где во множестве копались приискатели. — Надо бы их предупредить, что тигрица сбежала, — озабоченно заметил Нестор Васильевич. — Уже предупредили, — отвечал староста. — И они все равно работают, — удивился Загорский. Николай Павлович отвечал, что у старателя каждый час на счету. — Что не выкопал ты, вполне может выкопать кто-то другой. Конечно, воровство тут запрещено, но после летнего разгрома желтуги китайскими войсками нравственность здесь сильно пошатнулась, и люди живут одним днем. — А кроме того, — добавил он, — их охраняют, — и указал рукой на несколько верховых фигур, которые маячили на горизонте. Это люди из охранных отрядов, вооруженные ружьями и винтовками, объезжали прииск, чтобы отпугивать незваных гостей, как людей, так и хищников. — Как думаете, переплыла ли ваша тигрица реку или искать ее на нашем берегу? — спросил Загорский. Прокунин вопросительно поглядел на старого Гольда. Тот отрицательно затряс головой и отвечал в том смысле, что если бы тигрица чувствовала за собой погоню, то непременно переправилась бы на тот берег, чтобы сбить со следу охотников. Но за ней никто не гнался, чувствовала она себя спокойно и, скорее всего, не стала бы лезть в ледяную воду желтуги, а просто пошла вдоль нее, вот только куда именно вдоль, вверх или вниз, к истоку или к устью. — Тигры, хайти прятать, иди вверх. Хайти охота, иди вниз, — заявил старый охотник. И действительно, вверху на горном хребте, откуда истекала желтуга, прятаться было удобнее, а в низменности, напротив, лучше было охотиться. Однако, как определить настроение Альмы, столь загадочно сбежавшей из своей клетки посреди ночи? Как известно, непостижимо даже сердце простой женщины, что уж говорить о сердце тигриц. Прокунин и Загорский задумались, однако Ракун знал, что делать. Он спустил с поводка свою мохнатую Буську и указал ей пальцем в сторону реки. — Альма, беги, ищи, однако. Собака тявкнула, понюхала воздух и бодро затрусила вдоль реки к устью. Вся кавалькада, не торопясь, тронулась за ней, сопровождаемая внимательными взглядами приискателей, которые, похоже, знали, зачем они сейчас направляются в зимнюю тайгу. «Тигров в лесу хватает. Как она поймет, какого именно искать?» — тихонько осведомился Загорский у Прокунина. Тот переадресовал этот вопрос старому Гольду. Если верить Аракону, Альма и Буська были подругами. Ну, то есть не то, чтобы подругами. Просто Буська подолгу сидела возле клетки Альмы и наблюдала за ней. А Альма глядела на нее оттуда сонным, прищуренным взглядом, не делая никаких попыток напугать собаку или даже просто зарычать. Когда старый Аракон кормил пса, он иногда бросал обглоданные кости и тигрицы, вызывая этим сильное недовольство хозяина Альмы, старого китайца по имени Чжан, который считал, что сытый тигр — строптивый тигр. «Твоя Яси! Кто?» — кричал Чжан, в ярости тыкая указательным пальцем в сторону Гольда. «Яси! Дулак Яси! Дикий! Тигр! Яси моя! Хочу кальми! Не хочу! Убивай мальмала!» Однако Ракон не обращал внимания на крики глупого, по его мнению, китайца, что только распаляло ярость Чжана. Он вопил и топал ногами до тех пор, пока Буська не начинала на него рычать. Тогда Альма принималась бить хвостом, слегка приподнималась и пристально глядела на хозяина желтыми своими глазами. Недовольный Чжан уходил в свое зимовье, хлопнув дверью, а Буська, вильнув хвостом, снова садилась и смотрела на тигрицу. «Умилительная пара получилась, надо сказать», — как бы невзначай заметил Прокунин. «Кто мог подумать, что между домашней собакой и дикой тигрицей может возникнуть такое дружество?» Загорский хмыкнул. «Выходит, они используют дружеские чувства Буськи, чтобы настигнуть и у нее же на глазах убить ее подругу?» Эти слова очень не понравились старости. Он хмуро отвечал, что тигр — самый опасный хищник на земле, что Альма, которая к людям привыкла и людей не боится, представляет двойную опасность, что она может рыскать прямо по прииску среди бела дня, не говоря уже про темное время суток, и что, в конце концов, глядя на нее, могут расхрабриться и дикие тигры, и тогда жизнь приискателей и без того нелегкая превратится в кромешный ад. — Ну, может быть, не убивать ее, а попытаться изловить? — осторожно спросил надворный советник. Я слышал, есть такие охотники, которые ловят тигров живьем, сеткой, не стреляя в них из ружья. Но Николай Павлович только головой покачал. Здесь, в Преамурье, таких охотников нет. Он тоже про них слышал, но все они промышляют в Приморье. Собственно, ведь и Альму привезли из Приморья. Где такие вот ловцы поймали ее, чтобы отправить в Санкт-Петербург в зоологический сад. Однако по дороге тигрицу перекупил китаец Чжан. Он посулил ловцам денег больше, чем администрация зоосада. Старый китаец понимал, что в Амурской Калифорнии на ней можно заработать больше денег, чем в любом другом месте. «Кстати, почему сам Чжан не участвует в нашем походе?» — полюбопытствовал надворный советник. «Все-таки тигрица — это его собственность». «Чжан трусоват», — коротко отвечал староста. «А будет ли он доволен, когда мы вместо живой тигрицы привезем ее хладный труп?» — не унимался Загорский. «Кто в таком случае возместит ему ущерб?» Буська, которая до этого резво бежала впереди всех, словно поняв весь ужас заданного вопроса, остановилась и с визгом стала прыгать вокруг Нестора Васильевича, восседавшего на своем гнедом, словно римский легионер. «Чжан будет очень доволен, если не получит 200 палок!» за то, что содержал дикого зверя недолжным образом, отчего тот сбежал и теперь представляет опасность для всей желтуги, — сурово отвечал Прокунин, и, выведенный из терпения, рявкнул на собаку. — А ну, пшла отсюда! Буська, обиженная, отошла на некоторое расстояние и, похоже, потеряла всякий интерес к преследованию. Старому Гольду пришлось некоторое время уговаривать ее, чтобы она снова побежала вперед. При этом, кажется, следа она никакого не брала. Вел ее только инстинкт. Очень скоро Буська забежала в лес и потрусила среди хвойных деревьев по еле заметной под свежевыпавшим снегом зверовой тропинке. Мокрый снег лег не только на землю, он засыпал и ветки деревьев и лежал теперь на зеленых лапах пихт тяжелым белым узором. Было пасмурно, холодное небо неподвижно смотрело вниз сквозь лесные вершины, как бы раздумывало, не опуститься ли ему еще ниже. Всадники следовали за собакой, внимательно глядя по сторонам, чтобы невзначай не застиг их какой-нибудь хищник. — Это тайга, — проговорил староста. — Тут из охотника очень легко стать добычей. — И кто ж тут охотится, кроме нас? — спросил надворный советник, зорко поглядывая вокруг. «Тигры, барсы, волки», — отвечал Прокунин, слегка пришпоривая своего грузного каурку, который чувствовал себя неуверенно на мокрой заснеженной тропе и даже сделал уже пару попыток поскользнуться, но вовремя выровнялся. «Может, и медведь-шатун попасться. В общем, друзей у человека в тайге много, только успевай по сторонам оглядываться». Внезапно Буська, которая бойко бежала впереди всех, встала как вкопанная и негромко зарычала. Подъехавшие к ней всадники увидели ясный след тигриной лапы на снегу. «Алима!» — решительно проговорил старый Гольд. Загорский заинтересовался, почему охотник так уверен, что это именно Альма. Ну, то, что это тигрица, понятно, по размеру следа, он меньше, чем у тигра-самца. Хотя, впрочем, небольшие лапы могут быть и у тигра-подростка. Ну, ладно, пусть это будет тигрица, но почему именно Альма, а не какая-то другая? Аракон отвечал, что у всех тигров лапы разные. Это видно, когда снег мокрый и след не осыпается. Клетку Альмы, где она сидела, засыпал уже снег, и он видел ее следы. Теперь тот же след был перед ними. — Очень хорошо, — обрадовался Прокунин. — Даст Бог, настигнем ее до темноты. Или хотя бы поймем, где она лежбище устроила. Неподалеку можно вырыть тигровую яму, положить туда свинью. Привлеченный запахом крови, Альма провалится в яму. — Может быть, в таком случае даже не нужно будет ее убивать? — спросил Нестор Васильевич. Но староста только головой покачал. Нет, на дне ямы придется установить острые колья. Они не смогут быстро вырыть достаточно глубокую яму. И если тигрица окажется невредимой, она выберется наружу и станет в два раза осторожнее. И тогда уж настичь ее будет совсем трудно. Старый Гольд кивнул согласно. И они отправились дальше по тигриным следам, которые то исчезали, то снова появлялись. Впереди бежала Буська, за ней ехали всадники. Загорский хотел снять винчестер с плеча, чтобы быть готовым, если тигрица вдруг выскочит на них из зарослей, но старый Гольд не велел. По его словам, тигр нападает на человека только в крайнем случае, когда ранен или загнан в ловушку, а до того изо всех сил будет уклоняться от встречи. «Кроме того, у нас есть Буська», — добавил Николай Павлович. «Если появится Альма, она нас предупредит». Старый охотник с сомнением покачал головой. Тигр — коварный зверь. Он может обмануть даже собаку и появиться, как будто из-под земли. Однако сейчас опасности нет, они пока идут по старому следу, тигрицы, оставленному еще ночью. Когда появится свежий след, вот тогда и надо будет держать ухо востро. А пока они в безопасности, если только... — Что, если только? — спросил Нестор Васильевич. — Если только не появится другой тигр. Или барс, или медведь-шатун. Вот тогда действительно случится может что угодно. Буська, словно поняв сказанное, неожиданно тоскливо заскулила, поджав хвост. — Тихо ты, дура! — сердито сказал Прокунин. — Без тебя тоже. Они отправились дальше. Ехали не меньше часа. То выходя на открытое место, то снова углубляясь в заросли, вдруг наткнулись на свежую цепочку следов. Старый охотник осмотрел следы и кивнул значительно. Тигрица была совсем близко, следовало соблюдать сугубую осторожность. Еще минут через 10 они вдруг услышали истошное карканье. Над высоким кустарником скандалила целая стая ворон. — Там может быть тигр, — негромко сказал староста, берясь за винчестер. Но Аракон так не думал. — Тигры кушай, однако, — сказал он. — Осталось ворона или ти... тоже кушай. И действительно, в кустах обнаружилась наполовину обглоданная тушка дикой козы. «В кои-то веки поел как следует», — заметил Загорский, но тут же умолк, заметив, что Гольд поднес палец ко рту. По мнению старого охотника, зверь был уже совсем недалеко. Дальше ехать верхом было опасно. Тигр был слишком близко и мог напугать лошадей. К тому же места были неудобные, тайга стала труднопроходимой, земля, прикрытая снегом, таила ямы, в которых лошади могли сломать ногу. Всадники спешились и встали на лыжи, однако надо было решать, что делать с лошадьми. Одних их оставлять было нельзя. Они могли стать легкой добычей лесных хищников. Решили оставить с ними Семена Семеновича и пойти дальше уже втроем. — С Богом! — негромко сказал Семен Семенович, глядя им вслед темными запавшими глазами. Очень скоро, двигаясь по следу, охотники обнаружили, что тигрица стала постепенно уходить в сторону и, сделав круг, привела их обратно к недоеденной козе. Это значило только одно. Обнаружив преследование, Альма решила удостовериться, точно ли охотятся за ней. Поняв, что так оно и есть, тигрица устремилась прочь. По словам Гольда, она, скорее всего, снова повторит свой маневр и опять появится возле козы, тем более что ее спугнули как раз в тот момент, когда она ела. Здесь они оставят свинью, чтобы запах крови приманил Альму, и здесь устроят засаду. Однако всем троим тут оставаться нельзя. Кто-то должен продолжать идти по следу. — Тигрица наверняка уже следит за нами, — сказал Прокунин. — Тот останется возле свиньи, а остальные будут идти за тигрицей по пятам. Убедившись, что мы идем по ее следу, и у нее еще есть время для маневра, она, вероятно, снова сделает круг и вернется сюда. Поэтому мы поступим так. Вы, Нестор Васильевич, отправитесь с Буськой вперед, а мы с Араконом затаимся здесь. Крайне мало шансов, что вы окажетесь к тигрице так близко, что сможете произвести прицельный выстрел, а вот мы, скорее всего, столкнемся с ней нос к носу. В лице надворного советника не дрогнул ни один мускул. «Итак, — сказал он, — мы с Бусей гоним на вас тигрицу, а вы ждете ее в засаде. Правильно ли я понял ваш план?» Прокунин кивнул. «И вот еще что, — сказал он, — Буська сильная и хитрая собака, но перед тигром она младенец. Даже на самых сильных и храбрых охотничьих собак запах тигра и взгляд его действует, как удав на кролика. Не рассчитывайте, что Буська сможет вас защитить. В лучшем случае она поднимет шум, который, впрочем, вряд ли напугает тигрицу. Но, повторюсь, вы почти ничем не рискуете. 99 шансов из 100 за то, что битва с Альмой произойдет здесь, и только один шанс, что она вдруг по какой-то причине попытается напасть на вас». «Прекрасно», — хладнокровно сказал Загорский и, оттолкнувшись, покатился на широких лыжах по цепочке тигриных следов. За ним, наученная старым Гольдом, побежала Буська. «Бояться нет!» — с одобрением заметил Ракон, глядя вслед надворному советнику. — Храбрый человек. — Да, — задумчиво сказал Прокунин, — он смельчак. И, подумав секунду, добавил: или безумец. Тем временем смельчак, или, что в сущности то же самое, безумец Загорский, размеренно шел на лыжах под сенью мрачного зимнего леса. Умная Буська, как бы признав его превосходство, бежала рядом и чуть позади, изредка обгоняя его и рыская в ближних зарослях, то ли в поисках затаившегося зайца, которого можно будет в волю потрепать, то ли чтобы не наткнуться случайно на тигра или барса, устроившего засаду прямо у них на пути. О собаке надворный советник не беспокоился, полагая, что нюх и звериный инстинкт уберегут ее от внезапного нападения. И все же, несмотря ни на что, их застали врасплох. По правой стороне от Загорского в плотном кустарнике образовалась небольшая прогалина. Он, не останавливаясь, скользнул по ней быстрым взглядом и заскользил мимо, однако в следующий миг почувствовал, что совершил ошибку, что происходит что-то не то. Замедлился, останавливаясь, оглянулся назад. Буська стояла возле прогалины и напряженно глядела вглубь кустарника. В ее позе не было страха или злости, но Нестор Васильевич почувствовал неприятный липкий холодок, пробежавший по спине. Он аккуратно снял с плеча винчестер, развернулся и мягко двинулся к тому месту, где стояла Буська. Та, казалось, превратилась в изваяние, даже налетевший ветерок не шевельнул на ее шерсти ни единого волоска. Медленно и бесшумно надворный советник поднял винчестер к плечу, также медленно и бесшумно подъехал к прогалине. До последнего он надеялся, что Буська наткнулась на что-то другое, на зайца, барсука. Пусть даже барса или, черт бы с ним, медведя-шатуна. Но в глубине души он знал, Буська смотрит на тигра. Так оно и вышло. Когда Загорский поравнялся с прогалиной, в двух саженях от себя он видел Альму. В том, что это была именно она, не было никаких сомнений. На груди тигрицы темнело клеймо, выжженное ее хозяином, китайцем Чжаном. Загорский замер, пораженный ее красотой. Когда Альма сидела в клетке старого Чжана, это было измученное, исхудавшее, потерявшее интерес к жизни существо, годное только на то, чтобы безропотно принимать насмешки и плевки пьяных приискателей. Не прошло и суток с той поры, как Альма оказалась на воле, но этого времени хватило, чтобы тигрица переменилась до неузнаваемости. Теперь это был не просто дикий зверь, это была коньга. воплощение лесного духа, покровителя всего живого, духа могущественного и мстительного, духа непрощающего преступлений против своих детей и способного умертвить любое существо на земле. Настороженные уши, тяжелый подбородок, усатая морда и суровый взгляд чуть из-под лобья. Она смотрела на него, а он глядел прямо в ее желтые неподвижные глаза. Альма знала этот взгляд. На своем веку она повидала разных тварей, и все они делились по категориям. Одни, например, едят живую плоть, а другие питаются только растениями. Одни маленькие, другие большие. Одни могут быть опасны, а иные годятся только в пищу. Но главным отличием были все же не внешние признаки. Главным было то, боится ли ее существо, вставшее у нее на пути, или нет. И это не зависело от силы и размеров того, кто оказывался напротив. Бесстрашие могла проявить даже самая маленькая белка. А самый огромный медведь мог с позором бежать от противника, который уступал ему в размерах и силе. Люди были из тех, кто боится. Они боялись не только тигров, но и медведей, и барсов, и волков, и даже лисиц. Правда, они обладали страшными ружьями, которые извергали громы и молнии, наносили зверям тяжелые раны, а иногда убивали их на месте. Но даже ружья не отменяли страха. Двуногие могли убить тигра, но все равно трепетали перед ним. Однако и среди людей попадались бесстрашные. Однажды вечером на лесной тропинке встретился Альме седой старик. Он, видно, ходил куда-то по делам, но задержался и домой возвращался уже в сумерках. Ружья при нем почему-то не было. Впрочем, люди не все и не всегда носят с собой ружье, только те, кого зовут охотниками. Но и охотники бывают разные. Одни убивают все живое, не глядя на вид и возраст. Другие охотятся только по необходимости, чтобы добыть мясо или шкур. Первые — отвратительные твари, которых надо уничтожать при каждой встрече с ними. Вторые — такие же звери, за которыми они охотятся, с них спрос небольшой. Старик же, кажется, не принадлежал ни к первой, ни ко второй категории. Встречи с тигрицей он не искал и вышел на нее внезапно, причем не только для себя, но и для зверя тоже. Альма так изумилась, что прежде чем задать стрекача, замерла на месте. Одного мгновения, впрочем, хватило, чтобы понять, что старик безоружен. Несмотря на это, он не испугался, он просто стоял и смотрел на нее. Он был высокий, костистый, кажется, сильный, но ей это было все равно. Не существует человека, который бы вышел на бой против тигра и выиграл этот бой. Так, во всяком случае, думала Альма. Удача, если кто-то вдруг спугнет хищника, тот не догрызет свою жертву, и человек будет валяться на земле в лохмотьях окровавленной кожи с поломанными ребрами и чудовищными ранами на лице, угасающим голосом призывая избавительницу смерть. Старик, который оказался перед ней, не испугался, не закричал и не попытался убежать. Он просто стоял на тропинке и молча смотрел на тигрицу. Она забила хвостом в раздражении и оскалила клыки, но и это на него никак не подействовало. Может быть, он был слишком старый и не боялся умереть? Но все же одно дело умереть в своей постели, смертью покойной, легкой и совсем другой в когтях тигра. Слыша, как хрустят на его зубах твои собственные кости, нет, тут было что-то не то. Она глядела на старика, пытаясь постичь его тайну. Он глядел на нее. В его взгляде не было угрозы, он был как будто пуст и прозрачен. Но глядеть в эту пустоту почему-то было страшно. Тигрица не знала еще, что из всех живущих на земле только человек может выдержать взгляд тигра и одним только взглядом подчинить его и заставить убраться с дороги. Люди называли это силой духа. Может быть, так оно и было. Может быть, за родом человеческим стоял дух куда более сильный и опасный, чем таежный дух Каньга. И звери чувствовали это и отступали перед ним. Впрочем, случалось это нечасто, и если встречались безоружный человек и тигр, человек обычно бежал прочь со всех ног и делался легкой добычей зверя. Если бы, однако, она знала, что случится дальше, она бы не отступила, она преодолела бы силу этого взгляда, преодолела свою робость и бросилась бы на старика и разорвала его на части, на окровавленные куски, которые потом побрезговала бы взять в рот. Все дело в том, что старик был не просто старик. Это был глава семейства потомственных тигроловов. Эти люди ловили тигров живьем, без оружия. Они не использовали ни ловушек, ни капканов. но только лишь руки и крепкие веревки. Вот только руки эти были чудовищной силы, впору в цирке ломать железные цепи, а веревки такие прочные, что их не разорвал бы и взрослый африканский слон. Пойманных тигров продавали в зверинце, где посетители готовы были платить деньги только за то, чтобы увидеть ужасного хозяина тайги. Старика звали Досифей Палыч, фамилия ему была Артамонов. Сам он был чужаком и явился в эти места с сыновьями, чтобы изловить очередного тигра, и надо же было случиться такому, что он вечером пересекся с тигрицей. Артамонов не испугался, он повидал на своем веку куда более крупных и страшных зверей, чем Альма. Но Альма его заинтересовала. Во-первых, тигрицу поймать легче, чем взрослого тигра-самца. Во-вторых, по некоторым признакам он понял, что у тигрицы есть тигрята-подростки, а это значит, что она привязана к месту, не сможет уйти далеко, и, следовательно, ее будет легко выследить и взять, что называется, голыми руками. Кроме нее можно будет поймать и ее детенышей, что удваивает, а то и утраивает прибыль. Тигрят можно продать даже дороже, чем взрослую тигрицу. Их можно отправить в цирк, где именно по теху публики займутся дрессировщики. Всего в бригаде было 4 человека. Сам Артамонов и 3 его сыновей. И 5 собак. Все сыновья были огромного роста и могучего телосложения. Казалось, что природа специально создала их, чтобы голыми руками сражаться с любыми хищниками. На следующее утро вся бригада, возглавляемая Артамоновым-старшим, в сопровождении собачьей своры вышла на охоту. Довольно быстро собаки обнаружили след тигрицы, 2 молодых тигров, и с этой минуты судьба Альмы была решена. Нужно было только не спешить, измотать зверя и подобраться к нему в тот момент, когда он потеряет самообладание от страха и ярости. Час за часом, день за днем тигроловы шли по пятам тигриного семейства, не давая зверям ни есть, ни пить, ни спать. Едва только Альма, оторвавшись от охотников, начинала скрадывать под свинка или оленя, тут же являлись псы тигроловов и громким лаем гнали хищников вперед. Пару раз разъяренный большелобый, который дорос уже до размеров матери, пытался броситься на прилипчивых псов, но всякий раз Альма его удерживала. Она понимала, что стоит только ввязаться в драку, как тут же явятся охотники и уничтожат их всех. Она не знала, что их собираются брать живьем, иначе, конечно, вела бы себя по-другому. Но тигрица думала, что нельзя подпускать людей ближе, чем на ружейный выстрел, и оттого все шла и шла вперед, а за ней, изнемогая, шли тигрята. Если бы кто-то смог с высоты птичьего полета охватить одним взглядом эту процессию, растянувшуюся на долгие версты, он, возможно, решил бы, что за тиграми охотятся не люди, а какие-то идолы. Такими огромными и косматыми казались тигроловы в своих унтах и куртках из косули, вывернутой шерстью наружу. Наконец тигрята окончательно выбились из сил, они уже не могли идти дальше и забились в заросли дикого винограда. Солнышко хрипло дышало, лежа на земле, большелобый грозно рычал, не отходя от матери ни на шаг. У Альмы было еще достаточно сил, чтобы попытаться убежать от погони, но она не хотела бросать своих тигрят, красавицу солнышко и большелобого. Теперь она стояла, устремив взгляд вперед, и готовясь дать последний в своей жизни бой. Тигроловы же тем временем держали совет, как быть дальше. Первым делом решили изловить тигрицу, поскольку она представляла наибольшую опасность. С тиграми и подростками справиться было проще. Пока собаки отвлекали тигрят, Артамонов с 3 сыновьями окружил Альму. Увидев врагов совсем рядом, тигрица оскалилась и зарычала так свирепо, что тигроловы на миг замешкались. Смотреть на нее сейчас было страшно. Казалось, перед ними не зверь, а какая-то демоница. Уши прижаты, в распахнутой пасти торчат острые клыки. Желтые глаза горят, как у дьявола. Тигроловы топтались на месте, выжидая удобного случая. Попробовать подойти к ней впрямую сейчас было равносильно смерти. Одним ударом могучей лапы тигрица сняла бы скальп с любого. Наконец старик Артамонов резко поднял руку, как бы желая показать ей на тигрицу. На самом деле это была провокация, чтобы выведенная из себя Альма бросилась на него и открылась бы для нападения его сыновей. Так оно и вышло. Тигрица рванулась к старику, одним ударом сбила его с ног и насела сверху, пытаясь быстрыми ударами лап оглушить врага, чтобы затем без помех его разорвать. Артамонов, однако, перешел в глухую оборону. Он выставил перед собой руки, прикрывая голову, и тигрица никак не могла до него добраться. Страшные удары ее попадали по сыромятной коже стариковой куртки, полосуя и раздирая ее на части. Еще несколько секунд, и Альма добралась бы до беззащитного человеческого тела, но тут подскочивший со спины старший сын старика Егор смаху ударил ее по затылку тяжелой короткой дубинкой, которую держал в руках. Наверное, удар большим заточенным ножом произвел бы больший эффект, но нельзя было наносить вред тигрице и тем более портить ее замечательную шкуру. Тигрица вздрогнула от удара, прижала уши, но боевого задора не потеряла и, оставив в покое старика, с яростью ринулась на Егора. Поднявшись на дыбки левой лапой, словно якорем, она впилась в плечо тигролову, а правой била его, норовя попасть по лицу, однако изощренный в зверовых боях охотник ловко прикрывался локтем, не давая снести себе голову. Воспользовавшись тем, что тигрицу отвлек Егор, оставшиеся два брата, подбежав с тыла, набросили на Альму сеть. Она пыталась извернуться, но теперь уже ее держал Егор, чья куртка вся покрылась кровавыми пятнами от когтистых лап тигрицы. Она все-таки выпростала застрявшую в руке тигролова левую лапу, кинулась на землю и стала кататься по ней, пытаясь порвать когтями и сбросить с себя сеть. Однако чем больше она усердствовала, тем больше запутывалась. Страшно рыча и разевая пасть с острейшими желтыми клыками, больше похожими на ятаганы, чем на звериные зубы. Тем не менее, она в любой момент могла вырваться из сетки, поэтому тигроловы, не мешкая, перешли к заключительной стадии охоты. Улучив момент, когда тигрица распласталась на земле полосатой спиной вверх, они почти одновременно бросились на нее. Средний брат Василий, схватив зверя за уши, прижал к земле голову. Егор и Андрей навалились на передние лапы, и старик Артамонов держал задние. Едва ли, конечно, этот фокус удался бы им со взрослым сильным тигром, но тигрица-самка была все-таки намного меньше и слабее тигра-самца, да и противостояние с людьми подточило ее силы. Василий придушил сетью тигрицу, а двое братьев, воспользовавшись моментом, накинули веревочную петлю ей на шею. Затянув ее, они проделали тот же фокус и с лапами. Тигрица глухо рычала, пасть ее обметала кровавой пеной. Крепко удерживая Альму за веревки, ее подтащили к дереву и надежно прикрутили к нему. Затем вставили ей в рот деревянную чурку и так ловко, что она не могла разинуть пасть шире и вытолкнуть ее языком. Таким образом, тигрица не могла воспользоваться не только когтями, но и зубами. Теперь оставалась самая малость — отловить детенышей. Конечно, тут тоже требовалась осторожность. Даже солнышко случайным ударом когтистой лапы могла изувечить охотника, а уж подросший большелобый был почти так же опасен, как его мать. Но солнышко совершенно пало духом, забилось поближе к корням огромного кедра и обреченно глядело оттуда, и только большелобый еще огрызался, не позволяя собакам подойти слишком близко. Впрочем, тут случилось нечто неожиданное. Увидев, что мать поймана и надеяться больше не на что, большелобый собрал все силы и, рванувшись, пробил заслон окруживших его и яростно лаявших собак. Один из псов по кличке Чалый исхитрился таки вцепиться тигру в бок, и тот поволок его за собой по земле, пока остальные бежали следом и истошно лаяли. Этим воспользовалось солнышко и рвануло из-под кедра в противоположную сторону. Тигроловы забронились, но сделать ничего не могли. Не было в мире человека, способного на своих двоих догнать тигра, пусть и совсем молодого. Большелобый же, по-прежнему таща на себе Чалого, нырнул в спасительные заросли оралей. Собачья свора не решилась последовать за ним и только попусту надсаживалась от дикого лая. Спустя несколько секунд из кустов раздался предсмертный визг. Это большелобый, оставшись один на один с Чалым, разделался, наконец, с врагом. Тигроловы не погнались за большелобом, они были слишком измотаны схваткой с его матерью. В конце концов, Альму они взяли, а значит, главная задача была решена. Оставалось только дождаться, когда прибудет подвода, на которой можно увезти плененную тигрицу. Они отозвали собак и не видели, как на ближайшем утесе блеснули в сумерках два желтых огонька. Большелобый, оторвавшись от псов, не побежал прочь, куда глаза глядят. Он внимательно следил за людьми, взявшими в плен его мать. Ночь медленно и страшно сгущалась над головами тигроловов, ожидавших подводы, на которой собирались они вести свою свирепую добычу. Тигроловы не боялись диких зверей. Они даже не страшились выйти с голыми руками против хозяина тайги тигра. Человек, который глядел сейчас на Альму, тоже не боялся ее. И он был гораздо хуже Тигролова, потому что в руках у него было ружье. Какими бы мерзкими существами не были те, кто разлучил Альму с ее тигрятами, лишил свободы и посадил в ту отвратительную клетку, они все-таки вели честный бой. Они оставляли зверю шанс. Но винчестер в руках охотника означал одно — верную смерть. Ну, или тяжелую мучительную рану, следствием которой все равно бы стала гибель. Загорский, однако, не стрелял. Он словно ждал чего-то, держа на мушке тигрицу. Она глядела прямо ему в глаза, но не было в ее желтом взгляде сейчас ни страха, ни ярости, только тоскливая обреченность. «Стреляй», — говорил ее взгляд, — «стреляй, что ж ты медлишь? Все равно обратно в клетку я не вернусь». Сейчас под прицелом винчестера тигрица казалась маленькой и беззащитной. И в беззащитности этой было столько красоты и очарования, что Загорский никак не мог решиться и нажать на спусковой крючок. Внезапно стоявшая чуть впереди Буська негромко тявкнула и подняла голову на Загорского. Не опуская винчестера, он скосил на нее глаза и увидел какое-то странное выражение на ее мохнатой морде. Он мог бы поклясться, что прочитал в ее глазах некое умиление и, более того, просьбу. — Вот черт, — сказал Загорский. — Ладно, уговорили. И опустил винтовку. Теперь они с тигрицей смотрели друг на друга прямо, глаза в глаза. Их разделял один большой прыжок. Всего один прыжок, сокрушительный удар когтистой лапой, клыки, сомкнувшиеся на горле. — Ну, что стоишь? — сказал он негромко. — Беги. Тигрица стояла все так же молча и неподвижно. Снова тявкнула Буська, но в этот раз она смотрела не на Загорского, а на тигрицу. И в тявканье ее совершенно отчетливо слышен был призыв. Однако Альма на этот призыв не откликнулась. Она застыла, словно каменная. — Беги, — повторил Загорский, — беги как можно дальше. Не ровен час появится Прокунин с Араконом. Тогда тебе не сдобровать. Даже я тебя защитить не смогу. Но тигрица по-прежнему стояла неподвижно, только смотрела она теперь не на Загорского, а куда-то вдаль и ввысь. Как будто увидела вдруг что-то такое, что недоступно человеческому взгляду, а только глазам дикого зверя и даже больше, глазам подлинного хозяина тайги. Тогда надворный советник медленно поднял ствол своего винчестера вверх и выстрелил в воздух. Тигрица вздрогнула и, не торопясь, рысью побежала в лес. В последний раз мелькнул среди деревьев полосатый хвост и пропал в чаще. И тут произошло неожиданное. Буська, которая стояла неподвижно, тоже вдруг сорвалась с места и стремительно бросилась в чащу следом за Альмой. Секунду Загорский оторопело смотрел ей вслед, потом зычно крикнул: «Буся! Буська! Фу! Нельзя! Назад!» Но собаке уже и след простыл. Секунду Нестор Васильевич колебался. Что делать? Бежать за Буськой прямо в лес? Но тут нет даже тропинки. На лесных буераках, коварно прикрытых свежим белым снегом, можно поломать и лыжи, и ноги. Кроме того, лес полон диких зверей, а он один. Спустя секунду Загорский снова поднял винтовку и выстрелил в воздух два раза, подавая условленный сигнал Прокунину.